Утром мы позавтракали, и Аня направилась к остановке трамвая. Она находилась в паре минут пешком. Сегодня у нее обычная смена, а вот завтра суточное дежурство. Я отслеживал ее с помощью амулета-помощника. Она благополучно села в трамвай и укатила. А наружка сменилась. Машина та же, но люди другие. Похоже, я чем-то заинтересовал нашу милицию. Вроде их люди. Несмотря на недостаток сотрудников, выделить все же смогли для слежки. Я же стал изучать остальные амулеты, одновременно параллельными сознаниями проводя работы. Даже в стихийной магии поработал. Например, в направлении земли. Блиндаж я действительно собирался сделать. Вчера первый слой на штык снял, а сейчас на метр углубил, уплотняя стенки. Лопата воткнута рядом для вида, а на стенках я сделал следы от нее. Часам к 10 я закончил изучение еще 3 амулетов, а именно пряжки, кинжала и кулона. Кулон оказался защитой, слабенькой, но боевой амулет. Мне кажется, он детский, для повседневной носки во избежание получения травм. Я разрядил его и убрал в свою коллекцию. Пряжка. Это амулет-сканер. Подает на сетчатку глаз информацию на 6 километров вокруг. Штука нужная. Вставлю в свой ремень и буду использовать. А то меня беспокоит, что жена без присмотра. Пряжка с другими амулетами не конфликтует. Оттого и пришлась мне по нраву, хотя полное изучение ее возможностей я до конца еще не довел. Кинжал мог резать любые предметы, от камня до металла. Подозреваю, ему и танковая броня, что пластилин. Штука нужная, но пока необходимости в нем нет. Разрядил и тоже убрал в запас. Остальные вещицы пока не трогал, но и до них время дойдет. Одевшись снова под военного, чистая шинель, ремнями перепоясан шапка-ушанка, с амулетом-помощником и заперев дом, я, не торопясь, направился к остановке. Наружка отслеживала меня со стороны. Доехав до рынка, я смог сбросить хвост, скрывшись в улочках. На сам рынок выберемся потом, с Аней. Там много чем торговали. А ей нужно приобрести что-то для дома, но главное – одежду. Платье и все такое, а то все форма, да одна смена белья. Нехорошо. Я ушел за гаражи, достал ЗИС скрытым кузовом, но пустым, явно армейская машина. Видно по краске и номерам, и стал заправлять ее из канистр. Потом прогрел мотор и покатил к порту. Как я узнал, там можно приобрести доски и бревна для блиндажа, да и дрова. На воротах сообщил, что приехал покупать доски, но меня не пустили на территорию, отправили к зданию управления порта. Там я нашел нужного человека, договорился о приобретении стройматериалов, даже скобы можно купить, и я все оплатил в бухгалтерии. По моим прикидкам, придется 3 рейса сделать, чтобы все увезти. Я даже в порту 2 грузчиков нанял, чтобы они мне дома разгрузили машину. Ну, а то подозрительно будет. Ну, как это? Инвалид машину в одно рыло разгрузил? Для первого рейса загрузили доски, которых за лето скопилось огромные штабели, и я смотрел, чтобы гнилье не подсунули. Сверху закинули ящики со скобами и гвоздями. Один грузчик сел в кабину, другой залез в кузов. А у дома ждала наружка. Удивились моему такому появлению. Смотрели, как я открываю ворота и задом загоняю грузовик во двор. Потом отпираю анбар, куда грузчики начали разгружать доски. Похоже, моя деятельность так заинтересовала представителей слежки. Уж не знаю, кто ими командует, но они заслали ко мне участкового, который подошел, когда я со второй ходки поставил машину под разгрузку. Теперь были бревна для наката и сруба блиндажа. Длинные, на 2 метра из кузова торчали. А что здесь происходит? Входя через открытые ворота во двор, даже не поздоровавшись, требовательно поинтересовался участковый. «А тебе какое дело?» Так же невежливо откликнулся я. «Ты как с представителем власти разговариваешь?» Аж взвизгнул тот. «Если этот представитель власти ведет себя как хамло, отвечаю тем же», — жестко сказал я и скомандовал. «А сейчас, сержант, кругом, шагом, марш!» «И постучись, как положено, представившись по всей форме». «Я это так не оставлю», — стал угрожать участковый. «Да ты что? Ты, крыса тыловая, мне, фронтовику, еще и угрожать будешь?» «Да я тебя сгною, мигом в повестку, в зубы и на передовую. Посмотрим, как ты там по окопам скакать будешь, урод!» «Ну что, есть что сказать?» Ты не смотри, не смотри, я до твоего начальства быстро доберусь и поясню, как их представитель мне, орденоносцу, грубил и угрожал. Долго ты на своем месте пробудешь? Кругом, я сказал. Сержант поиграл с кулами, но все же вернулся на улицу и, уже вежливо постучавшись и представившись, прошел во двор, когда я разрешил. Ну и нейтральным тоном поинтересовался, явно внутри кипя от злости, чем я занимаюсь. «Бомбоубежища у меня нет, вот сделать и собираюсь», — таким же нейтральным тоном объяснил я. «Немцы Москву частенько бомбят, укрытие необходимо, стройматериалами запасаюсь. Я удовлетворил ваш интерес, товарищ участковый?» «А откуда у вас эта машина?» «Сослуживцы дали до вечера. Они в Москве новую матчасть получают, завтра на фронт отбывают. Вошли в положение и дали машину». «И документы имеются?» «Конечно». «Эту липу я сделал еще утром. Номер части настоящий, я там действительно служил, и пусть проверяют». «Так что участковый вернул документы на машину и отбыл, мельком осмотрев груз. После третьего рейса я отвез грузчиков в порт. У меня там еще был интерес. В мастерских порта, как оказалось, начали изготавливать печки-буржуйки по заказу армии. И нужды населения тоже учитывались. Продавали ему. Также через бухгалтерию я приобрел такую печку и трубу для дымохода. Отвез домой и разгрузил уже сам, амулетом-помощником. На этом все. Время 6:30, поэтому я загрузил в кузов продовольствие из браслета и вино, запер дом и покатил к госпиталю. Но со следующего дня затихарюсь, буду заниматься хозяйством, наведу мосты, хочу сдать экзамены и получить диплом врача, а то на меня уже косятся, чуть ли не тунеядцем считают. Ага, инвалида, фронтовика. А ночью отгоню машину, оторвусь от слежки, уберу в браслет и вернусь пешком. Пока планы были такие, ну а там посмотрим. А на пути меня застала сирена предупреждения воздушного налета. Остановив машину и поставив ее вплотную к стене кирпичного дома, я остался сидеть в прогретой кабине. Все равно ничего вокруг не знаю, даже где и бомбоубежище. Надеюсь, бомба меня минует. Хотя укрытие-то амулет-помощник мне найдет, но я поленился искать и так пережду. Время есть, сижу и думаю, а не повоевать ли мне? Сделать танковую группу и повеселиться в немецком тылу? Браслеты, куда трофеи убирать, имеются. На мой взгляд, идея отличная. Тем более и желание есть. Нужно пользоваться, пока война и имущество бесхозного огромное количество вокруг. Это я о немцах и о том, что они захватили. Надо все обдумать. Хотя все равно подготовка серьезная требуется. Но идея действительно стоящая. А что, я помню о налете японцев на американскую базу в декабре. Будет мне там чем поживиться во время этого дела? Мне бы под лодку. В будущем, в мирное время, такая штука точно сгодится. Да и вообще, запас карман не тянет. Вздохнув, я открыл дверь и, встав на подножку, осмотрел небо. Низко висевшие тучи ясно давали понять, что погода для полетов крайне неблагоприятная. Немцы уже 6 дней не летали и не бомбили Москву, и непонятно от чего объявили тревогу, если погода как-то не особо наладилась. Но гудение в небе ясно слышно. Может, у немцев небо и чистое, но над столицей все тучами затянуто. Так что если и будут бомбить, а по ночам летали высотники, то только наугад. Вернувшись в кабину, я сел пережидать налет. Как я и думал, для немцев этот вылет просто напомнить о себе, чтобы мы не расслаблялись, потому как большая часть бомб сыпалась за городом. Говорю же, наугад сбрасывали. При отбое воздушной тревоги я покатил дальше. Наружка все так же следовала за мной в отдалении. В госпитале на налет не обратили внимания. Все помещения ранеными заполнены. Просто нет столько персонала, чтобы спустить их в подвалы. Меня уже ждали. Так что, развернув машину, я подогнал ее задом к дверям входа на кухню, рядом с которой находилась кладовка. Пока пара пожилых бойцов из санитаров разгружали машину, подошел главврач и его зам по снабжению. Именно он и принимал груз. Расписавшись в наряде на прием продовольствия, я отогнал машину и направился на поиски Анны. Заодно парней из своей палаты навестил, яблоками угостил. Приехав домой, мы поужинали. Гороховая похлебка Анну восхитила, и пока жена омывалась в небольшой жестяной ванне, баня сегодня не топлена, я отогнал машину за сарай, с трудом уйдя от наружки, убрал ее и вскоре пешком вернулся домой. Следующая неделя пролетела как-то стремительно. Вести с фронта становились все тревожнее и тревожнее. Немцы медленно, но все же приближались к Москве. И мои предположения, что может дойти до уличных боев, похоже, становятся все вероятнее. В некоторых местах немцы находились уже в 100 километрах от столицы. Я за это время освоил все приобретенные амулеты, изучив, за что они отвечают, и закончил укрытие. Получился типичный блиндаж с двухуровневыми нарами. Столом, печкой-буржуйкой в центре, земляной пол и на нарах, купленные на рынке, соломенные тюфяки. В тупичке некоторый запас продовольствия и одеял, посуда, керосиновая лампа, свечи и запас дров. В общем, если что, переждать можно. Аня, конечно, подивилась, что так быстро все сделано, но я объяснил это тем, что мне помогали. Так что теперь, в случае налета, мы досыпали в укрытии. Я уже пообщался с руководством университета по поводу сдачи экзаменов, но меня обломали. Ради меня одного отвлекать преподавателей от и так сильно уплотненного графика учебы никто не будет. Так что только весной, когда будет выпускаться ускоренный курс, меня примут на общих основаниях. В общем, надо ждать полгода. Я лишь пожал плечами. Подожду, тем более планы имелись. Наружку через 4 дня сняли, после того, как я продовольствие в госпиталь привозил. Это была разовая акция, хотя в будущем я планировал ее повторить. Но участковый стал чаще мелькать. Вероятно, ему перепоручили за мной приглядывать, что он и делал с особым удовольствием. Ну, а так как я закончил основные дела, в планах на ближайшие дни снова пройтись по рынку, барахолкам или скупщикам, поискать в продаже амулеты. Грабить музеи и коллекционеров я пока не хочу, а продать они мне вряд ли что захотят. А что касается амулетов, которые я приобрел не так давно, пряжку я вделал в свой ремень, сверху приклеил другую, срезанную с армейской звездой, чтобы замаскировать амулет. Но сканер теперь работал, и жена под присмотром. Сам сканер я уже более подробно изучил. Информацию можно подавать, как я говорил, на сетчатку или обоих глаз, или на любой по выбору в случае надобности. Этот сканер можно использовать как тактический планшет. Идеальный инструмент для артиллериста. Что минометчика, что гаубичника. Все видно. Ну и как для стрелка. А я все же снайпер. Пока опыта его использования у меня нет, но некоторые теоретические наработки я сделал. Осталось только проверить их в деле. Но это на будущее. О тех же 4 кольцах. Одно имело пространственный карман. Это женское колечко, да и карман едва с чемодан размером. Правда, человека втиснуть можно. Жаль, только эти склады живое принимать не могут. Точнее, могут, но убивают. Я на немцах проверял. Второе кольцо – это амулет ночного видения, совмещенный с биноклем. Днем работал плохо. Не предусмотрен для этого. Но ночью я с ним бог. Когда за женой по вечерам ходил, всегда им пользовался. Третье кольцо оказалось лекарским амулетом. Но лечить он не мог. Чистый диагност. Для меня, как для неполноценного врача, документов-то нет, это просто восхитительная находка. Это кольцо-диагност можно и в патанатомии использовать. В теории, уж не знаю, а вот на раненых в госпитале, пока жену ожидал, проверил. Вещь. Четвертое кольцо оказалось бытовым. Да, тот же зонтик. У меня уже был амулет схожего действия, и этот в запас ушел. По остальным вещицам скажу так. Были и интересные находки, и откровенный мусор. Брошь оказалась амулетом из комплекта мага-артефактора, их еще пространственными называли. Она самая ценная находка из всех моих покупок. Амулет-диагност на 2-м месте. Именно так. Эта брошь, когда я к ней подключился и смог управлять, позволяла мне видеть, отправляя картинки на сетчатку глаз, магические линии и магемы. О да, теперь я снова увидел амулеты в этом зрении. Функций у броши довольно много, но если проще, это магическое око. Жаль, она не позволяла влиять на магемы, работать с ними. Чистое око, как увеличительное стекло у ювелиров. Однако вещь все равно нужная. позволило мне изучать остальные амулеты и их структуру. Единственный минус – амулеты в спящем режиме брошь не видела. Пока я не подам ману и плетение не засветится, для броши эти украшения остаются украшениями. Так что искать амулеты снова придется методом тыка. Ничего, я еще изучаю все возможности броши. Найду опцию «Видеть скрытое». Об остальных амулетах. Комплект сережек – это амулет подводного дыхания. Не знаю, почему он в таком виде, но факт остается фактом. Теперь, проткнув уши, я не столько смогу плавать среди льдин благодаря амулету климат-контроля, но и нырять и уходить на глубину. Полезная опция. О тех двух пуговицах скажу, что одна отвечала за тот же климат-контроль, а вторая – странная. Я не сразу разобрался, что это камера наблюдения. Правда, дальность управления 50 метров, но если ее закрепить в определенном месте, я буду все видеть в режиме онлайн. Данные также на сетчатку идут. По сравнению со сканером, качество картинки, конечно же, лучше. Она даже цветная. Но зато у сканера возможностей больше, как и дальности. Обе пуговицы ушли в мою коллекцию, запас пополнялся. А вот заколка преподнесла сюрприз. Это оказалась энциклопедия. Книга, если проще. Для меня бесполезная, языка я не знаю. Ни латынь, на арабскую письменность. Похоже, она тоже в запас ушла. Изучив все покупки, я подумал, хорошо, но мало. Нужно еще добыть. Сегодня утром проснулся и, не будя жену, она после суток, час назад пришла, до полудня будет отсыпаться, выбрался из постели. Привычно подтопив печь, приготовил завтрак и, поев, стал работать. Все основные дела сделаны, я даже дом отмыл, что было непросто. Полы деревянные, некрашенные, грязь быстро покрывает их, поэтому нужно соскабливать ее. Однако, используя стихии в направлении к земли, воды и воздуха, я за 20 минут навел блеск, и в доме запахло сосной. У нас сруб-то сосновый. Доски пола и бревна сруба заблестели, как новые. Наш дом Аня обожала, особенно за тепло и за этот запах хвои. До такой степени, что когда написала огромное письмо матери, предложила сестре переехать к нам. Место было. Обуславливала это тем, что у нас безопаснее. Ха, немцы к Москве рвутся. Нашла безопасность. Вторым письмом она предложение отменила, пояснив почему. Ответа пока нет. Рано еще. Ожидаем. А по поводу работы, то я не искал себе занятия. Давно уже решил, чем займусь. Никуда я не устраивался, хотя на это и смотрят косо, но фронтовик, да еще инвалид, и молчат. Пара предложений трудоустройства была, но так, скорее, совесть успокоить. Беженцев в столице много, так что рабочей силы хватало. Не требовалось меня силой куда-то за шкирку тащить и оформлять на какую-то работу. Одну участковый пытался подкинуть сторожем на склады, пришлось аккуратно послать его. Во второй раз жена... Ну, она же знала, что я неплохой хирург, даже инструмент свой имею. Аня его чуть не облизала, настолько он ей понравился. Пока я им не пользовался, жена себе его прибирала в работу. Аня даже с главврачом поговорила, и тот мной заинтересовался, но сделал свое предложение. Он решает вопрос с получением мной диплома врача, а я, как и Аня, работаю в госпитале до конца войны. Пока думаю, принять это предложение или нет. В принципе, полгода прождать я вполне могу. А с тем авралом в военных госпиталях связываться не хочу. Это ведь снова призыв на службу. А раз в госпитале могу служить, то время военное напишут приказ и отправят в какой-нибудь медсамбат для усиления и пополнения. Я уже навоевался. В том смысле, что меня уже такими приказами подставили под инвалидность. Хватит. Лучше подожду полгода. Получу диплом и устроюсь в какой-нибудь столичной больнице, где также нехватка врачей. Я не бегу от войны, меня бои не страшат, вот еще. Но командиров над головой я больше терпеть не хочу. Вон, ногу укоротили из-за одного полковника из разведупра нашей армии. Может, действительно найти его и вернуть должок? Желание есть, возможности нет. Ладно, если немцы его не отблагодарят, то после окончания войны я это сделаю. Инвалидом. Око за око. А по поводу работы, то она на дому. Я о технике. Второй день потихоньку ее восстанавливаю. Амбар утеплен, там стоит кирпичная печка, видимо, чтобы и зимой можно было работать. Так что, пока я завтракал, управляя амулетом-помощником, затопил ее, и постепенно амбар прогревался. Пройдя в него, я закрыл ворота на засов, чтобы войти нельзя было, и достал из браслета КВ-2. Это второй. Первый за последние два дня я привел в идеальный порядок. Без шуток. Когда я только достал его, то уставился на него, как баран на новые ворота. Что я о танке знаю? Да ничего. Танкист, который лежал со мной в одной палате, помочь тоже не мог. Он командовал батальоном легких танков, и если АБТ и Т-26 еще что-то мог сказать, то о новейших танках ничего. Сам издали только видел. Так что я промучился в первый день, пока заправлял, делая все амулетом-помощником, масло заливал, пулеметы устанавливал на место, боекомплект пополнял. Разве что не заводил. Шума будет столько, соседей пугать не хотел. Сегодня у жены выходной. Она отсыпается, а я, изучив брошь, пошел в амбар, сунув ее в карман френча. Снова начав работать с танком, устраняя недоделки, понял, что начинаю разбираться в боевой машине. И не сразу, но сообразил, что это влияет брошь. Видимо, у нее была опция познания механизма. Позже я нашел эту опцию в меню. Конечно, такой сложный механизм, как танк, ей недоступен, но если сосредоточиться отдельно на двигателе, потом на трансмиссии, вооружении и остальном, то становится все интуитивно понятно. Я настолько увлекся, что позволил себе привести танк в порядок. Он не был в таком состоянии, наверное, даже когда завод покидал. Естественно, работал я не своими руками, амулета-помощника вполне хватало. Мне даже можно было во время работы находиться в доме. Жаль только не запустить двигатель. Проверить хотелось бы. Был бы амулет, который глушит звуки, совсем хорошо. Но чего нет, того нет. Со второй двойкой я справился за 3 часа. Первую машину я пополнил гаубичными снарядами, добытыми на захваченных немцами артскладах. Но когда сработала опция познания механизма, то я понял, что у танков используется ослабленный заряд. Пришлось перебирать. Так что боекомплекты у обоих танков теперь в порядке. Жаль только одни фугасные. А за обедом жена спросила: «Так что ты решил по поводу предложения нашего главврача?» «Пожалуй, откажусь. Снова форму носить, приказы выполнять. Нет уж». Мне одной ноги хватило понять, что мне этого и не нужно. «Но ты же военный. Как ты можешь отказаться от этого?» — изумилась Аня. «С чего ты взяла, что я военный?» — пожал я плечами, намазывая масло на булку и сверху шлепая колбасу, после чего, впившись зубами в бутерброд, промычал. «Не, я был призван для срочной службы, а дальше училище, война, ну и наша встреча. Я никогда не видел себя военным, совсем другие планы. Хотя насчет получения практики я не против. Если вольно-наемным возьмет, например, дневные смены без всяких дежурств с обязательными выходными, полгода у вас в госпитале, потом сдаю экзамены, получаю диплом и устраиваюсь в нашей районной больнице, совмещая должность хирурга и патолога-анатома. Я узнавал, обе должности вакантны. Вот это меня устраивает. Ты давай допивай, на рынок пора. Сегодня мы планировали купить зимнюю одежду и шапку-ушанку для Ани, а то ей по службе выдали буденовку. Я так смеялся, теперь я ее для бани использую. Ну, вполне ничего. Жена убежала собираться, а я прибрался на кухне и тоже стал одеваться, размышляя. Аня молодец, ни разу не поинтересовалась, откуда у меня средства. Есть и хорошо, значит, муж заботится о семейном очаге. Однако нашлись те, кто такой интерес проявил. 2 дня назад нас посетил участковый, явно по чьему-то приказу. «Скажите, гражданин Краянов, откуда у вас средства на покупку дома?» «Купил на отчисление по инвалидности», — спокойно ответил я. «Издеваетесь?» «Да что, как можно?» «Но, если по-честному, то мне письмо пришло от моего отца. Написано, что, мол, осознал все, просил простить, и в конверте была очень... толстая пачка денег. Советовал использовать деньги разумно. Хватило на дом и обустройство». «И где этот конверт с письмом?» «Да давно уж на растопку ушли. И кто может подтвердить, что вы средства именно так получили?» «Ну, свидетелей не было. Да и к чему они мне? Отца я так и не видел. А увижу, скажу спасибо за выплаченные за все годы алименты. Но в дом не пущу». Участковый еще задал несколько вопросов и отбыл. «Конечно, мое пояснение белыми нитками шито, но пусть докажут. Что не так было?» Заперев дом и ворота, мы с женой направились к остановке трамвая. Слежки не было. Я контролировал это дело. Аня, вцепившись мне в локоть, на ходу рассказывала новости о госпитале. После рынка, где я выступал исключительно в качестве носильщика, так как все, что мне необходимо, я уже приобрел и покупками занималась Аня, мы посетили военторг и потом вернулись домой. Когда супруга разобрала все по шкафам, я сопроводил ее на дежурство и потом до полуночи работал в амбаре. Смог привести в порядок два пушечных броневика, снарядив их, и только после этого отправился спать. Однако не тут-то было. Нет, не налет. Немцы уже 3 дня не летали. К соседнему дому подкатила легковушка и грузовик с бойцами. Я поначалу подумал, что это за соседями, раз... там остановились. Но нет. Подсвечивая фонариками, они цепью направились к моему дому. Вот этого еще не хватало. Проверив сканером, я убедился, что жена в госпитале, с ней все в порядке. И меня навестила не милиция, а сотрудники госбезопасности, которые вежливо заколотили сапогами по калитке. Быстро убрав все амулеты, оставив лишь перстень и кольцо, в которое я убрал все разряженные амулеты, я накинул френч, но так, чтобы награды было видно, и, держа в руках керосиновую лампу, вышел к воротам. «Кого там ночью носит?» «Спецгруппы НКВД. Откройте дверь, у нас приказ на обыск». «А откуда я знаю, что вы действительно из НКВД и ордер на руках имеете?» «Откройте калитку, мы вам его предъявим». «Без шуточек мне!» Зашумев запором, я приоткрыл калитку. Но гости не пошевелились. На них был направлен ствол парабеллума. Осмотрев двух командиров, позади которых толпились бойцы, я требовательно приказал. «Документы и ордер. А то знаю я вас, диверсантов. Не раз встречаться приходилось». Мне предъявили документы, которые я внимательно изучил. «Все в порядке. Закон есть закон. Осматривайте». Распахнув калитку, разрешил я, возвращая бумаги и убирая оружие в кобуру. Я отошел в сторону, подсвечивая так, что бойцы быстро стали разбегаться по двору. 3 в дом прошли, и мы с командирами проследовали за ними. На крыльце, оббивая снег с галош, я поинтересовался. «И чем же я так заинтересовал вашу службу? Чем бывший фронтовик так привлек ваше внимание?» «Сигнал поступил», — уклончиво сказал лейтенант, старший в этой группе. «А, ну, если поступил, то тогда, конечно». Мы прошли в избу, и лейтенант, осматриваясь, спросил. «Вы один?» «Ну да, жена в ночную в госпитале». «Дежурство?» «Ночная смена». «Понятно». Обыск в доме, естественно, ничего не дал. Я все в кольце держал. Но вот амбар меня неожиданно подвел. Даже блиндаж не так внимание привлек, как амбар. Бойцы там нашли кое-что интересное, а именно отчетливые следы танковых гусениц на земляном полу. Это да, этого я не предусмотрел. Масса техники была такова, что ямины оставляли солидные. Я как-то внимания не обращал. А сейчас жалею. Ну и еще несколько пятен от масла или солярки и вдавленные следы колес железнодорожной цистерны, которую я тут доставал и переливал из нее топливо по топливозаправщикам и бочкам разных машин. «И что вы на это скажете?» — поинтересовался лейтенант, изучив следы. Даже пятна потрогал и испачканные пальцы понюхал. Сам удивлен. «Судя по следам, у вас тут тяжелый трактор был», — сделал вывод лейтенант, не заметив, как я с облегчением вздохнул. Видимо, он в бронетехнике не разбирался, да и бойцы его не поправили. «А также тут были складированы запасы топлива. Что вы на это ответите?» «Вот следы объяснить не могу. Они были при покупке дома». «Свежие следы-то?» Осмотрел углубление от одной из пар железнодорожных колес лейтенант. «Не пойму, железнодорожные, что ли?» «Ага, пути сюда проложили, а тут вагон с рельс съехал», — хмыкнул я. «Поговори мне еще. Вот что. Собирайся, с нами поедешь. Там поговорим». «А основание?» «Умный больно. Давай поторапливайся. Мне дали собраться, я даже записку успел жене начеркать, и меня погрузили в легковушку, стиснув с боков двумя бойцами из конвоя. Когда мы покатили в сторону управления, на углу, явно торжествуя, наблюдал за нами участковый. Вот теперь должок у меня к нему был. Явно он настучал. Мы доехали до управления, где меня обыскали и, естественно, ничего не нашли. Кольцо и перстень на пальцах так и не нащупали. Но забрали трость, определив, что без нее я хоть и плохо, но передвигаться могу. Меня сопроводили в камеру, довольно плотно набитую. «Фронтовики есть?» — громко спросил я. Сидельцы зашевелились, недовольно ворча. Я тоже был бы недоволен, если бы меня разбудили в полвторого ночи. Я достал, зарядил и надел амулет ночного видения. Рассмотрел. Фронтовиков, да и вообще военных здесь нет. Обычная криминальная шушера. А вот это странно. С чего бы это? 40 рыл в тесной камере. И ладно бы в управлении милиции. Но не в управлении ж госбезопасности. Они воришками не занимаются. Если, конечно, сидельцы на немцев не работают или против правительства что-то не замышляют. Пресс-хата? А вполне может быть. Охранник ушел, а место свободное надо искать. Так что я амулетом-помощником отлевитировал ключ и повернул его в замочной скважине, после чего покинул камеру, заперев ее. Арестанты в такой темноте ничего и не рассмотрели. Пройдя по коридору, нашел маленькую камеру всего с 2 нарами и 3 заключенными. Двое в генеральской форме, третий полковник, летчик, судя по синим петлицам. Хорошо их отработали. Все в крови, в синяках. Открыв дверь, я зашел в камеру, запер ее снаружи, вернул ключи на место и, подойдя к одним нарам, пододвинул генерала, устроившись рядом.